Глава 27. «Мам, может, хватит этих надзоров?» Аля сидит за кухонным островом и чистит овощи. «Ну, честное слово, будто президента охраняют. Не знаю, как Лика, а мне хватает Дениса, который стал и отвозить на работу, и забирать. И я вроде согласна с сестрой, что достала. Все достала. Было все спокойно, а теперь снова нужно жить вместе под одной крышей, ездить с охраной и быть очень внимательным». «Лика, ну скажи хоть ты!» — стонет Аля, привлекая мое внимание. «Так, мартышка моя, не трогай сестру!» — мама останавливает Алю. «Я здесь!» — она берет ее лицо в ладони. «Меня терроризируй! На мужиков-то наших это не действует?» «Не действует», — вздыхает Аля. «На них ничего не действует. Они играют в свои взрослые игры, а нам нужно соглашаться и ничего не делать». «Но это оказалось настолько сложно, что я не могу нормально спать уже которую ночь». «Лика, девочка моя, перестань сидеть так, будто тебе прут к спине привязали». Теперь уже мама привлекает мое внимание, снова вырывая из размышлений. «Все решится, и мы еще посмеемся над всей этой ситуацией». «Да, мам», — киваю я на ее слова, а у самой снова горло стягивает спазмом. Я смотрела, как Борзова увозит машина. Чувствовала эти пронизывающие, брезгливые, осуждающие взгляды. И ничего не могла сделать. И да, я не смогла выдержать. Позвонила Вячеславу Петровичу, за что получила нагоняй, и еще один принудительный отпуск, а точнее отстранение на месяц. Все говорят, что я должна наконец-то побыть девочкой и позволить мужчинам показать, на что они способны. А я не могу. Не выходит у меня стать девочкой, когда столько лет я была в роли мама-папы. «Мам, а как ты смогла перестать лезть во все дела? Что тебя заставило осесть дома и перестать вникать во все?» — спрашиваю неожиданно не только для себя, но и для мамы с Алей. Удивленные, даже ошарашенные взгляды четко показывают мне, что они думают сейчас о моем вопросе. Может, он и глупый для них, но не для меня. «Повзрослела, дочь?» — мама подходит ко мне и обнимает за плечи. «Я выросла». Какой-то непонятный ответ. Хмыкаю я, понимая, что внутри снова поднимается раздражение. «Да никак, Лика», — отвечает уже Аля. «Невозможно перестать лезть. Ты все время хочешь помогать, контролировать, видеть, что все хорошо. А если наоборот, то спешишь помочь. Но когда любишь, ты и доверяешь?» «Вы можете на моем языке объяснить мне, влюбленные?» — спрашиваю я у обоих, не понимая уже и сестру. А это вообще из разряда вон выходящее. Мы с Алей всегда понимали друг друга, чувствовали, предугадывали, знали настроение. А сейчас я не понимаю ее. «И мне объясните». На кухню входит взвинченная Люба. «А то я папулю люблю, но сегодня он мне сорвал урок». «Какой урок?» — спрашивает мама у младшенькой нашей. «Музыки, мам», — вздыхает Люба. «Он не разрешил мне ехать, потому что какая-то слежка. Да я сама кого хочешь уложу. Сам же заставляет меня ходить на самозащиту». «Это не спасет, если попадешь в реальную ситуацию», — говорит Аля, содрогаясь. «И да, я с ней согласна. Сейчас, вспоминая, как нас похитили еще в школе вместе с Дэном, понимаю, что нам просто повезло. И только то, что мы были на адреналине и не пустились в истерику, помогло нам выбраться». «Люба, какая слежка?» А вот мама переспрашивает то, что мы пропустили с Алей. «А где папа?» «Сказал, чтобы никто из дома не выходил, и охране запретил выпускать нас», — фыркнула Люба, усевшись напротив, и, насупившись, складывает руки перед собой. «А они с Дэном поехали за мальчиками». «Мам?» — мы с Алей бросаем на маму одновременно шокированные взгляды. «Так, отставить нервничать, тем более тебе», — мама указывает на Алю, — «вообще нельзя. Если поехали и заперли нас, значит, так нужно». «Мама!» — поднимаюсь я с места. «Так не должно быть! Там мой сын!» «А мои внуки и муж!» — отвечает строго мама. «Но паникой мы сделаем только хуже. Хочу еще что-то сказать, но слов не нахожу». Слова Сашки всплывают в голове. Не хочет он, чтобы я показывала слабость. «Да, моя слабость в сыне. И в нем. Как я не покажу это? Что мне, сердце вырвать?» «Ярослава Ильинична». На кухню входит один из охранников. «Там за воротами стоит несколько машин. Прошу отойти от окон и не подходить». «Чьих машин, Олег?» — спрашивает мама у охранника. «Борзова-старшего. Но его там нет», — уклончиво отвечает Олег, а я напрягаюсь. «И кто же там?» — спрашиваю теперь я. Олег хмурится, осматривая нас еще раз, но все же отвечает. его жена».